Глава 4. Шашлык из металла. «Вот что я тебе скажу, Сумка. Мне кажется, тут не все так просто. Как, говоришь, он представился, Хоровац? Что ж, чует мое сердце, что этим именем он назвался неспроста, и что звонил тебе наш брат армянин». «Это почему?» — удивилась Самсуд. «А вот говорю тебе, не стал бы русский во все это влезать», — не слишком убедительно ответила Карина. «Словом, поверь мне, Сумка, надо тебе с ним все-таки встретиться». «Так сразу и встречаться неизвестно с кем». «А ты представь, что он хорош, богат, умен. Это ведь какая интрига может получиться, а?» «Слушай, ну если ты так боишься, хочешь, я схожу вместо тебя?» «Ну что, представлюсь, Самсуд Матосовный и все дела. Уж от меня-то он никуда не денется, всю правду выложит. Вот тогда мы и узнаем, розыгрыш это или нет». «Нет, Кариночка, спасибо. Я вот тут подумала, что лучше всего сегодня на эту встречу не ходить. Если он действительно не шутит, то наверняка перезвонит снова. Ведь что-то же ему от меня нужно. Иначе он бы просто рассказал мне все по телефону. Логично? Знаешь, Самсуджан, когда речь идет о несметных богатствах, нормальные люди руководствуются не логикой, а здравым смыслом. Конечно, понятно, что школьные учителя под определение нормальных людей не подпадают, и все-таки... Каринка, смотри, я обижусь. И вообще, что ты так переживаешь? Если и впрямь об этом серьезно говорить, то в первую очередь это дело надо обсуждать с отцом. Наследник-то, в общем, получается он. Ну и пожалуйста, хочется тебе разбрасываться миллионами, ради бога. Но я бы на месте этого Хоровца при таком подходе больше тебе не перезванивала. Забрала бы сундук себе и деру. Ой, все, Сумка, извини, меня шеф домогается. Вечером перезвоню, а ты пока думай. А еще лучше сходи. Поговорив с Кариной, Самсуд поплелась готовить завтрак. На душе было совсем не весело, и кюхельбекерно, и тошно. К тому же только что пришедшая на ум перспектива выходить на отца в связи с, возможно, замаячившим на горизонте наследством, представлялась ей совсем непривлекательной. Причин тому было несколько. Во-первых, отца она помнила плохо, а во-вторых, дочерних чувств к нему практически не испытывала. «Вот тебе и отдых», — вздохнула Самсуд, наливая чай. Она совсем не представляла себе, с чего начинать разматывать этот запутанный клубочек. Взяв кружку с чаем и отпивая на ходу, Самсуд прошла к дивану, забралась на него с ногами и попыталась вытащить из памяти все, что было связано у нее с отцом, Матосом Ивановичем Головиным, актером второй категории, как гласило затертое серое удостоверение с буквами МДТ, чудом сохранившееся после того, как мать попыталась избавить квартиру от любой мелочи, способной напомнить о былом существовании мужчины в этой квартире. Самсуд снова вздохнула, но на этот раз еще глубже, от того, что именно благодаря отцу она получила свое странно звучащее для русского уха имя и отчество Матосовна. Отец, будучи по матери армянином, таковым себя не считал вообще, представляясь, в зависимости от ситуации и состава компании, то итальянцем, то сваном, то французом, хотя по своему характеру был скорее самый настоящий русак. По крайней мере, такой же безответственный, безголовый и беспринципный. Авторство данной характеристики, естественно, принадлежало матери. Что же касается внешности, то его действительно можно было принять за кого угодно, от араба до югослава. Неудивительно, что в своих театральных кругах его частенько сравнивали, к примеру, с Омаром Шарифом, а в сценарно-литературных тусовках с Сережей Довлатовым. С последним, кстати сказать, Матос был неплохо знаком, в первую очередь через знаменитый пивной ларек на Рубинштейна, конечно же. А вот молодость Галы, мать терпеть не могла своего хохлятского имени Галина Тарасовна, всю жизнь считала его своим проклятием. Почему и предпочитала, чтобы все знакомые и домашние, не исключая дочери, называли ее просто Гала, прошла за кулисами оперной студии консерватории. Именно с тех самых пор эта дородная женщина сохранила привычку к духам явным, ярким и крепким, как театральные костюмы и грим. Впрочем, к костюмам и гриму она имела отношение не совсем прямое, поскольку работала не певицей и даже не костюмершей или гримершей, а массажисткой. Руки у нее действительно были золотые, внешность ярчайшая, и многие из студентов, статистов и даже некоторых солистов на нее заглядывались. Именно в Ленинградской консерватории она и познакомилась однажды с отцом Самсуд. Своего отца Самсуд помнила плохо. Буйные черные кудри, угольно-черные глаза, могучее телосложение. Вот, пожалуй, все, что запомнилось из детства. Ну и беспрестанные арии мирового репертуара, разумеется. Отец навсегда исчез из их с мамой жизни. в начале 1981 года, когда Самсуд только-только пошел 12-й год. Самсуд знала, в первую очередь по рассказам бабушки, так как для Галы упоминание имени отца было чем-то вроде фамильного табу, что Матос мог стать весьма неплохим актером, если бы не его неуживчивый характер и чрезмерное пристрастие к спиртному. Причем второе, как это часто и бывает, вытекало из первого. Неплохо стартовав в середине 70-х, еще только набиравшем обороте будущем золотом додинском составе, Матос сыграл несколько совершенно блестящих, по уверению бабушки, ролей, но потом каким-то образом сподобился вдрызг разругаться и с Падве, и с самим Додином, после чего вполне предсказуемо плотно осел на скамейке запасных, так навсегда и оставшись с обидным второсортным клеймом артиста второй категории. С тех пор, если у него и случались главные бенефисные роли, то исключительно в театральных капустниках, за которые, к глубокому сожалению, Галы денег не платили. На этих самых капустниках отец, что называется, отрывался по полной, покоряя сердца и не только благодарных слушательниц, в первую очередь своим дивным тенором. Матос вообще считал, что в нем умер гениальный оперный певец, хотя специально этому ремеслу он никогда не учился. Зато постоянно покупал пластинки с лучшими исполнителями оперных арий, слушал их и подражал всем подряд. Большой выцветший постер Марио Ланца, на которого молился Матос, еще долго висел в прихожей. Иван, будучи маленьким, часто уверял всех, что это его дедушка. Вечерами в кухне гремел мешавший Самсуд спать отцовский голос, распевавший «О, что я сделал, подумать страшно!» Начало арии Альфреда из финала третьего действия «Травиаты». А ближе к полуночи арии начинали перемежаться не менее громкими рассуждениями о том, что в этой стране нет никому дела до истинного таланта, что нужно угождать всяким начальникам, непременно вступать в партию и так далее и тому подобное. Тому подобное, как нетрудно догадаться, заканчивалось питьем. Зарабатывал отец мало. Весь дом, скрипя сердцем, а порой и зубами, тащила на себе Гала. Матоса же такое положение вещей, похоже, вполне устраивало. Всякий раз, отбыв очередной второй номер на сцене, он шел оттачивать оперные партии сначала перед друзьями, а потом, когда те в конце концов присыщались высоким искусством в авторской интерпретации, перекидывался на завсегдатые в пивного бара «Янтарный», что на Карповке. Там благодарные слушатели находились всегда. Шло время, и вот в один не самый прекрасный день, когда Гала окончательно поняла, что тащить в одиночку уже не хватает никаких сил и нервов, она организовала супругу часовое ток-шоу на весьма актуальную тему «Так жить нельзя» с применением подручных кухонных средств. Этот вечер врезался в память маленькой Самсуд в первую очередь по причине зашкаливающих на кухне децибелов. Однако же эмоциональный срыв матери, как ни странно, возымел действие. Пристыженный, слегка прибитый, Матос вынужден был признать свою неправоту и уже на следующий день взялся за ум, стал заметно умерен в питье и сделался весьма кроток в общении с представителями руководства театра. Скорее всего, и то, и другое давалось ему с немалым трудом. Тем не менее, чудодейственные перемены в актере Головине были благосклонно замечены театральным начальством, и аккурат в предолимпийский год ему доверили, пусть и второстепенную, пусть и во втором составе, но все-таки очень серьезную роль в спектакле, который впоследствии прославил МДТ чуть ли не на весь мир. То был знаменитый «Дом» по одноименному роману Федора Абрамова. Вот эта самая роль в конечном итоге его изгубила. Зимой 1981 года, когда труппа МДТ собралась на гастроли в Швецию, неожиданно тяжело заболел актер из первого состава. И Матоса спешно вписали в число отъезжающих. Гастроли продолжались ровно неделю, по окончании которых труппа вернулась в Ленинград в слегка усеченном составе, минус один человек. А еще через два дня на утреннюю политинформацию в 5-А класс ворвалась взволнованная старшая пионервожатая Адель Николаевна и трагическим голосом поведала аудитории о том, что отец Самсуд Головиной предал самое ценное и дорогое, что есть в жизни советского человека, свою советскую родину, и поменял завоевание Великого Октября на сомнительные бездуховные ценности загнивающего капиталистического Запада. К этому моменту о чем-то подобном нехорошем пионерка Головина уже догадывалась, поскольку последние два дня мать провела исключительно в слезах, категорически отказываясь отвечать на невинный детский вопрос «А скоро папа приедет?». Но когда Адель Николаевна заявила, что поступок гражданина Головина лег темным, несмываемым пятном, в том числе и на их пионерскую дружину, носящую имя героя Советского Союза Марата Казея, тут уже и сам суд разрыдалась в голос. Впрочем, на дворе, слава богу, шел далеко не 37-й год, поэтому каких-либо оргвыводов из этой трагической истории, равно как превентивных мер в отношении дочери врага народа, школьное руководство предпринимать не стало. Что же касается одноклассников, то здесь сработал даже обратный эффект. После этой истории многие стали относиться к ней с искренним сочувствием, а некоторые даже заверяли, что ее папа классный чувак и что Швеция — это круто. Они предрекали Самсуд скорый переезд за границу и заранее делали заказы на импортную жвачку, чтобы непременно со вкладышем. Однако никуда они с мамой, естественно, не переехали. Примерно месяца через полтора перед сном Гала зашла в комнату к Самсуд и, присев на краешек кровати, сказала, как отрезала: «У тебя больше нет отца. Он жив, у него все хорошо, но отца у тебя больше нет». Странное дело, но слез у обеих в ту ночь почему-то не было. «А вообще странная все-таки у нас семья», — невесело подумала Самсуд. «Пока жива была бабушка Моро, она скрепляла все как цементом. Но стоило ей уйти, и все распалось, будто карточный домик. Да ведь и сама она, Самсуд, приложила руку к шаткости их нынешнего существования. Родила Ваньку, не подумав о нормальной семье, о традициях, о прочных корнях, без которых, оказывается, порой бывает очень трудно. Конечно, ей было тогда чуть за 20, но что это оправдывает теперь, когда в результате у Вана всех родственников всего одна она да Гала? А как было бы здорово, если бы у него был настоящий дед, а еще лучше, чтобы и прадед, тем более такой колоритный». Самсуд вдруг на мгновение представила себе идущих по набережной Невки Юркова Вана рядом с глыбой Ивана Головина в парадном костюме с орденскими планками, и сердце ее болезненно сжалось. Нет, так нельзя, так неправильно, так не должно быть. Впрочем, формально дед у Вана все-таки есть. И в связи с хотя и туманной пока перспективой получения мифического наследства, теперь ей придется искать этого несостоявшегося поворотти неизвестно где. Хотя почему это, собственно, неизвестно. Вышло так, что адрес отца у нее был. Причем об этом не знала даже мать, которой Самсуд решила не рассказывать о своем неожиданном открытии, сделанном лет 5 назад. Тогда, в аккурат под католическое Рождество, она выудила из почтового ящика красивую открытку с изображением готического собора в огнях с обратной стороны, с минимальным количеством текста, мешая русские слова со шведскими, ее и Галу поздравляли с Рождеством. Внизу стояла корявая подпись «Матосиус сестром». Сердце Самсуд бешено заколотилось. Она пробежала глазами место обратного адреса. «Упсалагатан 6, Кеппинг, Швеция». «Упсалагатан 6», — пробормотала Самсуд, снова взглянув на небрежно размашистый отцовский почерк. Какое дурацкое название, от него так и пахнет лекарствами. Интересно, что это означает в переводе на русский? Так, значит, в конечном итоге у отца все получилось. Пусть не Германия, но ведь и Швеция не самый плохой вариант, а, возможно, даже и куда как лучший. Но почему именно сейчас, когда прошло столько лет, отец, наконец, вспомнил об их существовании и подал весточку о себе? Неужели все это сделано лишь для того, чтобы удовлетворить собственное самолюбие и утереть нос бывшим домочадцам, размашисто-корявым «Матосиус сестром»? Но в конечном итоге даже не эта догадка больше всего разозлила Самсуд. В нескольких куцых строчках отец поздравлял их с заграничным праздником и желал здоровья, счастья и радости. Причем желал всем троим. Следовательно, каким-то образом Матос был проинформирован о том, что стал дедушкой. Означало это только одно. Отец все эти годы продолжал поддерживать общение с какими-то знакомыми по театру людьми, но вот хотя бы подать голос, не говоря уже о том, чтобы объявиться на день-другой, поинтересоваться жизнью близких ему людей, не счел нужным, не захотел. Понятно, что в советское время сделать это было немыслимо, но сейчас, когда все границы нараспашку, когда с этими диссидентами и узниками совести носятся, как с писаной торбой, возведя их чуть ли не в ранг национальных героев, значит, и правда, просто не захотел, отрезал, вычеркнул из сердца. Помнится, Самсуд тогда с такой силой захлопнула дверцу почтового ящика и так резко повернула ключ, что сломала ноготь. А вечером, когда Галина Тарасовна вернулась с работы, щадя ее чувства и зная ее характер, она ни словом не обмолвилась о полученном послании. Если бы отец, вырвавшись за границу, все это время влачил жалкое существование, ночуя где-нибудь под Бруклинским мостом в компании с бездомными неграми, это одно. А вот известие о том, что Матос обосновался в Швеции, да еще и, судя по адресу, проживает в собственном доме, и, судя по всему, неплохо, это совсем другое. Такого удара судьбы Гала могла бы и не перенести. С этого времени Самсуд старалась по возможности первой доставать почту, однако ни писем, ни открыток из Швеции больше так и не приходило. То ли для удовлетворения своих амбиций отцу было достаточно послать всего одну весточку, то ли, не получив ответа, он мог резонно рассудить, что женская половина Головиных вполне могла сменить адрес жительства. В конце концов, у них в Швеции это нормальная практика. Самсуд тряхнула головой, отгоняя нахлынувшие воспоминания. А ведь, наверное, это именно из-за непутевого отца-перебежчика у нее и возникли недавние проблемы с получением загранпаспорта. Кстати, Карина права, надо бы не забыть отблагодарить человека, который помог уладить все дела с Авиром. Так вот, из-за кого я не поехала в Шотландию. Ну, спасибо, дорогой родитель. И тут ты мне услужил. Да ну и что теперь делать? Написать ему? Ну, во-первых, письма идут черти сколько, а во-вторых, отец такой человек, что, скорее всего, и не подумает ответить. Да и с какой стати он будет отвечать, коли молчал столько лет? Разве что заинтересовавшись богатством. Но ведь не напишешь же так просто про наследство. И вообще, в конце концов, зря я, что ли, получил этот чертов загранпаспорт? Раз уж сорвалась Шотландия, то почему бы не махнуть в Швецию? Если гора не идет к Магомету, то... Тем более, что и деньги сейчас имеются. Стало быть, надо ехать. Спонтанное решение немедленно ехать в Швецию Самсуд приняла с такой легкостью, будто бы поездки за границу являлись для нее повседневным делом. Наспех собравшись, она вышла на проспект и сразу же невольно уткнулась взглядом в кативший мимо сверкающий лиловый автобус со смешными рожками, буксующий в пробке на противоположной стороне реки. На автобусе крупными буквами было написано «Hamburg-Reisen». И оттуда, смеясь, высовывались пергаментные лица немецких старичков и старушек. «Пожалуй, только это мне и остается», — рассмеялась Самсуд, и все сразу показалось ей простым и легким. Она просто верила себя случаю и, не торопясь, побрела по Малому проспекту, оглядывая каждый дом в поисках соответствующей вывески. Но турагентства, которые в любое иное время, наравне с сантехникой и обувью, попадаются на глаза каждую секунду, что порой даже вызывает определенное раздражение, в сегодняшний ясный и солнечный летний день словно сквозь землю провалились. Самсуд уже начинала подумывать, что вверяться судьбе, пожалуй, впрямь следует с большей осторожностью, как вдруг за Введенской она все-таки обнаружила фирму, почему-то названную уменьшительным женским именем. Это загадочным образом растрогало Самсуд, и она, уже ни о чем больше не раздумывая, потянула на себя ручку двери. Все оказалось даже гораздо проще, чем она предполагала. И уже через час, сбегав за деньгами, Самсуд стала гордой обладательницей трехдневного тура в Финляндию и Швецию. Персонал турфирмы оказался настолько любезен, что ради нее одной две тетки, занимавшиеся оформлением поездки, задержались в офисе на целых полчаса. Хотя, возможно, на самом деле все было гораздо прозаичнее. Нынче подобного рода контор в городе развелось как грязи, а потому, чтобы выжить, агентством приходилось цепляться в буквальном смысле этого слова за каждого клиента без исключения. Там же, в офисе турфирмы, где на стене висела красочная карта Швеции, Самсуд нашла кемпинг, узнала, сколько свободного времени отводится туристам в Стокгольме, и прикинула, что его вполне хватит съездить за 100 километров, расстояние для западной страны смешное, поговорить с отцом. Только теперь, запоздало взглянув на часы, она обнаружила, что назначенный незнакомцем Хоровацем час икс давно и безнадежно миновал. Ну и черт с ним, решила Самсуд. Сначала встречусь с отцом, все у него хорошенько разузнаю, вернусь домой, и вот тогда, быть может, должны же при этом разговоре и у меня быть на руках хоть какие-то козыри. Если, конечно, это все-таки не банальный розыгрыш. Выходя из офиса, в дверях Самсуд чуть не лоб в лоб столкнулась с невысоким лет 30 мужчиной, в кожаной, невзирая на жару, куртке, с модным потертым эффектом, а они уже закрылись. Весело наябедничала Самсуд с интонацией человека, умудрившегося в последний момент отхватить последний же дефицитный товар. «Приходите завтра». Мужчина резко отшатнулся в сторону, пропуская. Она подняла глаза, намереваясь улыбкой изобразить учтивую благодарность. Однако улыбнуться так и не получилось. Слишком уж отпугивающим показался ей взгляд незнакомца, мрачно-угрюмое лицо, глубокие прорезывающие складки на лбу, а главное — неприятный, невольно отводящий взгляд бордовый след от ожога размером в половину правой скулы. «Извините», — испуганно пролепетала Самсуд и проскользнула мимо. Странное дело, но, несмотря на ее предупреждение, мужчина все равно проследовал в офис. «Охранник, наверное», — в конечном итоге решила Самсуд. «Какой-нибудь ветеран горячих точек в отставке. Эх ты, бедняга». Времени оставалось в обрез. Автобус отходил уже завтра вечером, но зато и путевка была горящая, а посему приятно удивила ее своей ценой. Это было важно, поскольку сейчас Самсуд было немного неловко перед матерью, а главное перед Ваном, которые ни разу в жизни еще не были за границей. Не считать же за таковую Украину. Получив заветную путевку, Самсуд неожиданно ощутила в себе пробуждение авантюрного духа своих предков по мужской линии. Она свернула в сторону Большого проспекта, зашла в первую попавшуюся по дороге сувенирную лавку, где после долгих раздумий над небогатым ассортиментом купила в подарок отцу две кружки, одну с Петром Первым, другую с новым президентом Путиным. Надо же, успели наштамповать. Оперативно работают, что и говорить. После этого, лихорадочно перебрав в мозгу свой нехитрый гардероб, пустилась во все тяжкие. Все-таки за границу едет. Впрочем, будучи человеком достаточно трезвым и припомнив, как выглядят по телевизору иностранцы в будничной жизни, а уж особенно финны, Самсуд решила зря с ума не сходить. В итоге она купила себе только лишь белые хэбэшные брюки и бирюзовую льняную размахайку, которая очень шла к ее вишневым глазам и пепельным волосам. Завершив таким образом спонтанный шопинг, Самсуд решила отпраздновать свой смелый поступок. Едва ли не на всю улицу хмыкнув что-то похожее на «главное не как войти, а как выйти», она направилась к Бабилону и накупила там всяких вкусностей, увенчав их дорогущей бутылкой вина из ЮАР. Последняя, честно говоря, прельстила ее не содержанием, а необычной этикеткой с жирафами и львами. Вино оказалось дивным. Самсуд выпила почти всю бутылку и с непривычки охмелела. Все вокруг стало казаться еще проще, чем утром. И даже бабушка смотрела со стены не с печалью, а с одобрением и каким-то юношеским задором. Самсуд кружилась по комнатам, словно девчонка, и напевала стихотворение, много раз слышанное ею от Моро. Однако только теперь оно ожило и показалось Самсуд полным какого-то тайного смысла, имеющего отношение непосредственно к ней. «Да, мы поставлены на грани двух разных спорящих веков», — напевала она, вальсируя из гостиной в свою бывшую проходную детскую, оттуда в спальню, потом в комнату Вана, потом в коридор, в кухню и снова в гостиную. «И в глубине родных преданий, а какие, интересно, у нас предания? Как прабабушку чуть не забодал бык? Как 40 дней армяне оборонялись на горе Мусадак? Или как бабушка Моро в экспедиции в Сибири подружилась со змеей?» Мысли Самсуд путались, но от этого становилось только еще приятнее и веселее. «Слышны нам отзвуки веков!» А может быть, все-таки надо было сегодня пойти навстречу с этим незнакомцем? В конце концов, что бы я потеряла? Ха-ха-ха! А ведь могу приобрести весь мир? Ха-ха! Черт! А ведь уже сегодня от него я могла узнать какие-нибудь интересные подробности. А теперь с чем я приду к отцу? Да он только посмеется над этой дурацкой затеей с наследством. Нужно, обязательно нужно было пойти. И лучше всего пойти вместе с Каринкой. Вот она молодец! Она все про своих предков знает, и ей легко говорить всякие громкие фразы на вроде «Армения, сторожевой пикет европейской культуры» или «Нация, без государства может сохраниться только культурой, а я ни то ни сё и сказать ничего не могу». Вспомнив подругу, она на всякий случай набрала номер Карины. Собственно, Самсуд звонила, чтобы посоветоваться насчет одежды, но Карина, естественно, не дала ей сказать и слова, потребовав прежде всего рассказать про самое главное. «Да это и есть главное. То, что я еду в Швецию встречаться с отцом». «Нет, Самсуджан, это следствие. А главное сейчас заключается в том, как обстоят дела с твоим анонимом». Самсуд не очень охотно рассказала последние новости. «Значит, ты все-таки не пошла навстречу? Глупая женщина! Да, кстати, я тут узнала, что означает хоровац. Он ведь именно так назвал себя?» «Нет, не ослышалась», — настороженно ответила Самсуд. «А что?» «А ты знаешь, что это означает по-армянски?» «Откуда же мне знать?» «Да ведь это шашлык. Милочка, шашлык по-карски». «Шашлык?» — искренне удивилась Самсуд. «Ничего себе псевдоним. Он что, идиот?» «Ну, почему же?» — загадочно протянула Карина. Шашлык шашлыку рознь. Знаешь, например, армянскую загадку? Шашлык из металла, шампур из мяса. Нет, не знаю. Так подумай на досуге. И не расстраивайся, если не отгадаешь, вернешься, подскажу. Но счастливого пути, гомоспюр, хохотнула Карина на прощание и первая повесила трубку. И буквально в следующую секунду телефон взорвался звонком. «Алло!» — схватила она раскаленную нравоучениями Карины трубку и услышала в ответ знакомое: «Добрый вечер, Самсут Матосовна, это Хоровац». Заплетаясь, как сказал бы Габузов, путаясь в показаниях, она довольно невнятно принялась объяснять причину своего неприхода на встречу, сославшись на жутчайшую занятость на работе. При этом щеки ее горели. Врать собеседнику, даже совсем незнакомому и в данный момент невидимому, Самсут, в отличие от своего отца, никогда не умела. Впрочем, Хоровац ее извинения принял и любезно предложил самой назначить на завтра новое время и место встречи, дав понять, что, к сожалению, сейчас время играет не на их стороне. Не состоясь у нее буквально перед этим звонком разговора с Кариной, Самсут, скорее всего, придумала бы причину перенести встречу на после возвращения из Швеции, однако теперь, немного подумав, она неожиданно согласилась. А вот предложение о выборе места неожиданно поставило Самсут в тупик. В географии питерского общепита она ориентировалась весьма слабо, в разговоре возникла была небольшая пауза-заминка, но тут Самсут вспомнила лекцию наставления Карины о встречах с потенциальными мужьями, которую та прочла ей еще полгода назад, пытаясь познакомить с очередным завидным женихом. «Человек проверяется только делом. Остальное — ерунда», — абсолютно всерьез убеждала ее подруга. «А потому смело назначай свидание где подороже, ну, хотя бы в Европе, в икорном баре». Вот этот самый икорный бар Самсут и выбрала.